вагон. Алексей проснулся по сигналу будильника. Рано, только 7 утра на часах. Обычно он вставал гораздо позже. Но и выпивал раньше чаще. Сейчас первый стресс пребывания на новой земле прошел. Начинается тяжелая работа. С другой стороны, какая она тяжелая. Пичуга полностью под него лег. Ну, как сказать, не говорит против, уважает. Хотя и предупредил Новиков, что грохнет его Пичуга, но это вряд ли. Связь с черепом есть. Передал маляву, получил ответ. Пусть не так, как на воле, а почти как на крытке. Хотя теперь накрытки и сотовый, и интернет. Тут скорее как 80-е на красной зоне. А даже и того хуже. Почти нет связи. Но, как говорится, были бы деньги, а связь купим. А Пичуга или Михалыч, как его тут кличут, совсем непонятно, с чего живет. Лава есть, но не очень много. Дом и то только 2 этажа из 3. Дачка имеется. Для меня, вон, хату снял. Машина есть. Но все равно шика нет. Вагон набрал по памяти номер Мыкола. Он помнил все сотовые номера. И Пичуги, и Мыколу, и Бормана, и Кристины, его новой подружки, и Новикова. Это была одна из тех многолетних зоновских привычек. Там нужно было постоянно держать в голове много информации и ничего не записывать. Опера могли обшмонать хату и забрать все записи. Так что он тренировал память и помнил чуть ли не всех зэков по хатам, всех блатных, куда и кому какая малява, кто с какого этапа пришел, кто какой косяк упорол. А когда появились сотовые, тем более нельзя было записную книжку в них иметь. Так что все номера врезались ему в память. У Миколы номер простой. Он хоть и помладше Бормана, но с ним более вагон дружелюбен. Борман какой-то странный. Не воровской закваски, вояка. А Микола сам черной масти, по малолетке отмотал пару годков за кражонку. «Привет, Микола, ну что, готово все?» — спросил вагон после того, как на том конце ответили. «Слушай, ты давай просыпайся, день за окном. Нечего бухать вчера было», — ответил вагон на невнятные бормотания Николая. «Да я не сплю. Водил бужу, сейчас 10 минут и готовы будем», — отозвался тот. «Ну и ништяк, подгребайте под мои окна, и я выйду». Вагон потянулся и сел на кровати. Сегодня он ночевал один. Кристине его квартирка нравилась. Но оставалась она с ним редко, ссылаясь на дела и занятость. Ну а вагон не в обиде. Это пока он скромно живет. Сегодня многое изменится. Сегодня он забирает первые 4 самолета из обещанных 12. И получает деньги за 1 самолет для ордена, то есть он и Пичуге благодарность отдаст, и сам в прибыли будет. Плохо, что не весь груз сразу получает. Придется еще пару раз мотаться на базу «Россия». Но там с самарским заводом проблемы. Не могут такую партию большую сразу выпустить. Эти-то 5 штук с грехом пополам собрали. Пичуга позвонил. «Да, Михалыч». «Все, собираемся, выезжаем», — ответил вагон с некоторой линцой. «Ну ему-то что? Что за интерес?» «В землю вагон вкладывать пока не хочет. Странное это вложение. Вроде бы красиво все Пичуга расписал, но опаска имеется. Предложил тот ему выкупить землю, на которой гольф-клуб собираются строить. А вагон ни в гольф, ни в пинг-понг никак». В клуб еще, туда-сюда, у него 3 клуба было в той жизни, а в этой пока 4 самолета. Хотя, с другой стороны, ресторанчик свой вагон бы не отказался иметь. Поставить управляющего, штаб-квартиру себе там организовать, людей подбирать, присматриваться. Вот того же Бормана в сторону, а Миколу приблизить. После того случая с пидором в баре особенно. Микола молодец, не сдал никого. Хоть и попался мусорам. А Борман первый драпанул, только 5 засверкали, и машину бросил. Ну, дело прошлое. Не нравится вагону Борман, и все тут. А еще Новиков предупредил. Видимо, болтает Борман в кабаках лишнего по пьяни. Может, и реально хочет его, вагона, мочкануть. Но, скорее всего, по личной инициативе, а не по указанию Пичуги. Пичуге вагон отдаст, как и обещал, долю за продажу самолетов. Алексей быстро попил кофе, есть не хотелось, и вышел на улицу. сунул в рот любимую сигаретину из местных, дорожных. Патриот подкатил к дому, чуть опоздав. За рулем сидел Борман, сзади на пассажирском сиденье расположились двое водил с аэродрома и Мекола. Мекола был с автоматом АК-74, одним из проданных Новиковым. Прыгнув на переднее сиденье, вагон махнул рукой, и Борман поехал к КПП. Доехали на базу без приключений, если не считать того, что вагон пару раз порывался сесть за руль вместо Бормана. Слишком тихо тот ехал, только пыль поднимал, а больше 60 не разгонялся. Все обгоняли Патриот. Ничего, продаст эти 4 самолета и новую машину себе возьмет вагон. Вон хотя бы как у Новикова был Гелендваген. Хотя нет, слишком уж понтовая машина. Тоже что-то, наверное, типа Патриота возьму, решил он. На базе подкатили к административному зданию ордена. Вагон позвонил Владу, тот встретил. Дальше формальности, оформление документов. «Кстати, а что вы лично приезжаете?» — дружелюбно спросил Влад, пряча в карман свои комиссионные. «Так вот, за эти машины орден с вами рассчитался, из учета их стоимости на старой земле. Вот чек», — и Влад протянул бумагу вагону. «А что, можно самому не ехать?» — удивился тот, пряча чек в карман. «Надо бы его прямо сейчас и обналичить в банке, долг Пичуге отдать. Это же он денег дал на расходы». «Конечно. Оформляете доверенность и все. За вас кто-то получает у нас», — с улыбкой сообщил чиновник. «Тогда за другой партией кого-то пришлю», — подмигнул ему вагон. Пока шла погрузка на складе, постояли на улице и вместе покурили. Потом Влад распрощался и ушел, сославшись на дела. А вагон позвонил своим водителям, чтобы забирали машины. Времени-то уже много, а еще в банк заехать нужно. Может, в Порто-Франко? Нет, нужно бы сразу Пичуге отдать, так солиднее будет. «Микола, вы меня у кафешки, погодите, Фортуна называется, там Афанасий рулит, невысокий такой, седой. Скажите ему, что от вагона, он вас обслужит по высшему классу. А у меня дела тут еще». И вагон неопределенно махнул рукой в сторону административных зданий. «Как освобожусь, я позвоню и заедете, лады?» «Лады», — отозвался Борман. Он тоже выглядел счастливым. Надо же, неужто поверил в воровской авторитет? Два КамАЗа и Патриот уехали по улице, а вагон направился к банку. Незачем братве знать, что у него наличные с собой будут, мало ли. Здание банка было полупустым. Подойдя к свободному окошку, вагон протянул чек. «Красавица, мне бы денежку снять», — обратился он к женщине в форменной одежде. Та посмотрела на чек, уточнила, все ли сразу нужно, и куда-то ушла. Примерно минут через 10 она пришла. «Извините, такие суммы мы только согласие руководства имеем право выдавать, а оно на обеде. Не могли бы вы через час зайти?» «Ну вот тебе раз». «Ну час так час, погуляю немного». «Хорошо, зайду через часок, хорошая моя», — подмигнул женщине вагон, на что та только недовольно фыркнула. Вышел на улицу, прошелся туда-сюда, закурил. Жара в самом своем апофеозе. Солнце поднялось высоко. От ворот пункта приема переселенцев поехала машина. Какой-то китайский внедорожник. Сидевший на пассажирском сиденье мужчина проводил вагона взглядом. Что-то знакомое мелькнуло. Вагон присмотрелся. Нет, он не знает эту машину и не видел этих парней. К своим поехать? А смысл? Не выпить ничего. Да и пить особо не хотелось. Пивка, кружечку. Подумав и докурив сигарету, вагон решил прогуляться по магазинам. Час прошел незаметно. Но потом пришлось еще немного подождать. Руководство банка ордена не спешило с обеда. Два раза ему звонил Микола, интересовался, не надо ли забирать. Пока рано. Наконец, вагон получил деньги. 20 тысяч ЭКЮ наличными. Рассовал по карманам модных брюк, чуть даже подтянул ремень, чтобы штаны не спадали, и позвонил Миколе. «Кореш, давай, подгоняй бричку. Ну да, сюда, к воротам, где оставляли». Вагон достал очередную сигарету, до ворот дойти пара минут, метров 200, все лучше, чем от банка заберут. А вот и знакомый Патрик едет, правда, за рулем Микола. Видимо, Борман нарезался снова. Ну что, нужно ехать, ставить его на место. В Фортуне веселье только начиналось. Переход сегодня работал активно, народу собралось много. Но к караоке никто не подходил. Борман и два водителя сидели за дальним столиком в тенистой беседке. Перед ними стояло по нескольку кружек пива. Все ясно. Сегодня в Порто-Франко не едем. Да, в принципе, и не нужно. Завтра приедем. «Алексей Семенович, добрый день!» — радостно вышел Афоний из глубины зала. «Здорово, кореш!» — вагон обнял хозяина заведения, как старого приятеля. После, отозвав Миколу, посидели с Афонией. Вагон спел несколько песен и уговорили вместе бутылку коньяка. Остановились в той же гостинице, что и во время первого посещения базы. Утром выехали в Порто-Франко. На выезде с базы вагон увидел Новикова. Интересно, что он тут забыл? А впрочем, какая разница? Деньги в кармане, первая партия самолетов едет на аэродром. Теперь продать и... Что делать дальше, вагон пока не решил. Он уже пожалел, что забрал все деньги наличкой. Сумма вроде бы небольшая. Да и почти все он отдает Пичуге, но... Какой-то тревожный звоночек прозвенел в мозгу. Опустил стекло у машины, закурил. Опять этот пейзаж саванны. Если сюда вывести труп, то его быстро съедят до костей. Алексей выпустил дым и разогнал его рукой, как и грустные мысли. Впереди показался Порто-Франко. «На аэродром сразу поедем», — пояснил Борман. Вагон кивнул. Снова потянулась саванна, машины огибали Порто-Франко с восточной окраины. Наконец показались силуэты большого взлетного поля, огороженного бетонным забором. Машину эту тут сразу узнали, и ворота распахнулись. Вагон на Патриоте и колонна из двух КАМАЗов заехали внутрь и остановились возле небольшого административного здания. На пороге стоял Михалыч с мужчиной лет 35, худощавым, с русыми прилизанными волосами в рабочей спецовке. Вагон его вроде бы видел пару раз. «Алексей Семенович, успешно скатались?» — улыбнулся Пичуга. «Да, все отлично». Вагон вылез из машины и вставил сигарету в рот. «Только утомительно. Там мне сказали, можно доверенность оформить и самому больше не ездить». Вор выпустил дым и улыбнулся. «Ну, пройдем, посмотрим документы, а рабочие пока собирать груз начнут». По-хозяйски распорядился Михалыч. «Да и по продажам надо некоторые моменты обсудить». Вагон поднялся вслед за Пичугой на второй этаж обшарпанного помещения. Аэродром не отличался лоском и презентабельностью, да и самолетов стояло немного. Авиация на новой земле только развивается, поэтому новые самолеты нужны. «Это Янок, менеджер», — представил Михалыч светловолосого в рабочей спецовке. «Он будет заниматься сборкой и продажей самолетов». «Да, вот должок». Вагон достал из кармана купюру и отчитал Михалычу. Тот, не считая, уложил все полученное в карман. «А что там с продажей сложного?» — присел настоящий в комнате стул вагон. «Да ничего сложного, просто лицензия нужна. Это же не автотранспорт, самолет все-таки, летательный аппарат. А кто попало, тут не летает», — пояснил Михалыч. «Что за лицензия?» — напрягся вагон. «На право продажи». Михалыч указал на сидящего рядом Янока. «Да ты не переживай, у него все есть. Выпишем доверенность и всего делов. Слушай, Пичуга, а он не того?» Вагон показал рукой в окно. «Не улетит на моих самолетах?» «Да брось», — отмахнулся Михалыч. «Это же не велосипед и даже не машина. Сам же видел, все сделки строго регистрируются в ордене. К тому же самолет не иголка. Вот сейчас их осмотрят, соберут, проверят. Ты что ли, или я будем это делать? Тут аэродром, а не шарашкина контора. А потом Янок же не хочет, чтобы мы его закатали в асфальт новой дороги», — подмигнул вагон Михалыч. «Сейчас документы подготовим, а продать получится в лучшем случае через пару недель». «Не быстрое дело», — вздохнул Михалыч. Янок, сидевший рядом, просто кивнул. Минут через 40 все документы были готовы. Михалыч достал бутылочку коньяка и выпили по чуть-чуть, типа сделку обмыть. Вагон пить не хотел, но из уважения отказываться не стал. Начал было читать документы, да они на английском. Ну да и что? Действительно, самолет не машина, просто так не продашь. И Ваганов Алексей Семенович, прожженный вор, подписал все не глядя. Янок взял документы в руки, проверил еще раз, кивнул и вышел из кабинета. А Михалыч разлил еще по стаканам. «Алексей, давай, может, посидим сегодня где? Давно ведь не отмечали ничего. А тут у тебя такое событие». Коньячные фужеры наполнились по новой, но вагон отказался. «Мутит что-то, устал с дороги. Я лучше отдохну поеду. А насчет вечера давай посидим. Куда пойдем?» «Да куда скажешь. Тут новый стриптиз-клуб открылся. Говорят, все авторитеты туда ходят. Ну а мы чем хуже?» Михалыч выпил свой стакан и снова налил себе. «Давай сходим», — равнодушно отозвался вагон. Что-то странное чуялось ему в поведении Пичуги. Договорились вечером созвониться, и вагон вышел на улицу. Солнце было в зените, жара. Пошел к Патриоту. Микола и Борман стояли около машины и о чем-то спорили. «Ну что, поехали, а то так и сварится недолго». Вагон вытер пот со лба. Зря он коньяк пил. Не пошел под жару. Борман сел за руль, Микола, как обычно, сзади. Машина выехала из ворот и покатила по грунтовке. Минут через 10 появится Порто-Франко. Слева показались деревья. Тут дорога делает поворот и протекает небольшой ручеек. Около него и растут деревья. На повороте машина чуть притормозила, и на шею вагона с заднего сиденья медленно наползла веревка. Не то что наползла, а тот, кто ее набрасывал, как будто давал время жертве. «Спасайся, суй руку!» Вагон и сунул. «Ах ты, падла!» — только и выдохнул он. «Давай же!» — заорал Борман на Миколу. Но тот не усилил натяжение, как бы не ослабил даже. Вагон крутанулся вокруг своей оси против часовой стрелки, открыл дверцу и выскочил наружу. «До КПП тут недалеко, 5 км. Стреляй, жену!» — снова истошно заорал Борман. Микола передернул затвор пистолета. Вагону оставалось несколько шагов до спасительных кустов. Не успеет. «Все, конец», — мелькнула мысль в мозгу. Захотелось остановиться и посмотреть в глаза этим предателям. Но тут раздались выстрелы. Один, второй, третий, четвертый. Все мимо. Пули свистели рядом, а вагон бежал. Вот уже кусты саванны хлещут его по лицу. «Вперед, вперед!» Сзади выстрелы стихли. Никто не бежит следом. Но вагон не останавливался. Звериное чутье и чувство опасности гнали его вперед. Он бежал к Порто-Франко, и он знал, куда он пойдет, когда доберется до города.